Пышка. Несколько дней подряд обрывки разбитой армии проходили через город. Это было не войско, а рассеявшиеся шайки. Солдаты с длинными грязными бородами в рваных мундирах вяло продвигались вперед без знамен, отбившись от полков. Все казались подавленными, выбившимися из сил, не способными ни мыслить, ни принимать решения. И шагали лишь по привычке, падая от усталости, как только останавливались. В особенности бросились в глаза резервисты, мирные обыватели, безобидные буржуа, гнувшиеся под тяжестью ружья, и бойкие ополченцы, подверженные одинаково страху и энтузиазму, готовые как нападать, так и бежать. А среди них виднелись иногда красные шаровары, обломки какой-нибудь дивизии, разгромленной в большом сражении, угрюмые артиллеристы рядом с пехотинцами разных частей и временами блестящая каска драгуна, который тяжело ступал, едва поспевая за более легкими на ходу рядовыми. Многочисленные отряды вольных стрелков с героическими названиями «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Поборники смерти» напоминали своим видом разбойников. Их предводители, бывшие суконщики и хлеботорговцы, продавцы сала и мыла, воины со вчерашнего дня, произведенные в офицеры за свой кошелек или длинные усы, обвешанные оружием, фланелью и галунами, говорили зычным голосом, обсуждая план военных действий, и хвастливо брались вынести погибавшую Францию на своих плечах. Но случалось, что они боялись собственных солдат, отъявленных негодяев и висельников, подчас не в меру храбрых грабителей и гуляк. Носился слух, что пруссаки готовы вступить в Руан. Национальная гвардия, в продолжении двух месяцев производившая весьма осторожные разведки в соседних лесах, стреляя иногда в собственных часовых и готовясь к бою при малейшем шорохе кролика в кустах, вернулась к своим очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она недавно наводила страх по большим дорогам на Трилье вокруг, внезапно исчезли. Последние французские солдаты только что перешли Сену, направляясь к Понта-де-Меру через Сен-Север и Бур-Кашар, а позади всех, с двумя адъютантами по бокам, брел пешком генерал, отчаявшийся во всем, бессильный предпринять что-либо с этим разношерстным сбродом, сам потерявший голову при этом великом разгроме народа, привыкшего к победам и потерпевшего полное поражение, несмотря на свою легендарную храбрость. И вслед за тем глубокое спокойствие, молчаливое, полное ужаса ожидание воцарилось в городе. Многие буржуа, заплывшие жиром и потерявшие всякое мужество за прилавком, в тревоге ожидали победителей, дрожа от страха при мысли, что их вертела для жаркого и большие кухонные ножи примут за оружие. Жизнь точно остановилась. Лавки были заперты, улица мертва. Временами какой-нибудь обыватель, устрашенный этой тишиной, торопливо пробирался, держась около стены. Ожидание было так томительно, что хотелось ускорить появление врага. На следующий день после ухода французских войск несколько неизвестно откуда взявшихся уланов промчались после полудня по городу. Затем, немного погодя, черная масса спустилась с холма Святой Екатерины, в то время как два других потока завоевателей появились на Дарнетальской и Буагильомской дорогах. Одновременно передовые отряды трех корпусов соединились на площади перед ратушей, и по всем соседним улицам, батальон за батальоном, стала подходить немецкая армия. Мостовая гудела от ее тяжелого мерного шага. Слова команды, выкрикиваемые незнакомым гортанным голосом, раздавались около домов, казавшихся вымершими и покинутыми. Между тем, как позади закрытых ставень, глаза внимательно следили за победителями. По праву войны, хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были объяты тем паническим страхом, какой возбуждают наводнения, великие разрушительные землетрясения, и перед которыми вся мудрость и мощь человека бессильны. То же самое чувство возникает всякий раз, как не опровергается установленный порядок вещей, исчезает безопасность, и все, что защищали законы людей или природы, оказывается во власти слепой и грубой силы. Землетрясение, погребающее под развалинами домов все население, разлившаяся река, которая уносит утонувших крестьян вместе с трупами быков и вырванными из крыш балками, или победоносная армия, которая избивает тех, кто защищается, и уводит в плен остальных, грабит именем сабли и благодарит Бога при громе пушек. Все это одинаково грозные бедствия, подрывающие всякую веру в вечную справедливость, всякое доверие, внушаемое нам к провидению и человеческому разуму. Между тем у каждой двери стучались небольшие отряды и потом исчезали в домах. Военный постой следовал за вторжением. На долю побежденных выпала обязанность оказывать гостеприимство победителям. Через некоторое время, когда ужас, охвативший всех поначалу, исчез, снова водворилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер садился за стол вместе с хозяевами. Он бывал иногда хорошо воспитан и из вежливости жалел Францию, говорил об отвращении, какое вызывает в нем участие в этой войне. Ему были благодарны за это чувство, к тому же не сегодня-завтра могла возникнуть необходимость в его покровительстве. Заботясь о нем, можно было рассчитывать избавиться от постоя нескольких лишних солдат. И к чему оскорблять того, от кого всецело зависишь? Действовать таким образом было бы не столько признаком храбрости, сколько безрассудства. А безрассудство перестало быть недостатком жителей Руана со времен героических оборон, создавших городу славу. В заключении говорили, и этот довод, подсказанный французской учтивостью, казался самым убедительным, что вполне допустимо быть вежливым с чужим солдатом у себя дома, лишь бы только не обнаруживать близости с ним на глазах у других. На улице не узнавали друг друга, зато дома охотно болтали, и немец все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного очага. Город мало-помалу снова принимал свой обычный вид. Французы еще почти не выходили из дому, но улицы кишели прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, с высокомерным видом волочившие по мостовым свои длинные грозные сабли, презирали простых горожан немногим больше, чем французские егеря, кутившие год тому назад в тех же самых кафе. Однако в воздухе реяло что-то неуловимое и неведомое, чувствовалась какая-то чуждая, невыносимая атмосфера, как будто распространялся запах вторжения. Он наполнял жилища и публичные места, изменял вкус пищи, создавал впечатление, что находишься в каком-то дальнем путешествии среди опасных варварских племен.